На другой день Леша купил прописи и потребовал, чтобы Катя исправляла почерк. «Ведь это в сущности хамство писать неразборчиво», — говорил он. «В сущности это неуважение к людям? Разбирай мои закорючки в поте лица. Красиво это от Бога, но писать ясно и отчетливо это должен каждый. Усекла?» «Усекла», — отвечала Катя, пыхтя над буквой «Л». Но потом вся работа шла на смарку, потому что букве «Ф» Катя пририсовывала голову, уверяя, что это человечек, а руки у него в боки. Буква «О» получала глаза, нос и рот, точка-точка, запятая. Из буквы «Ж» при некотором старании получалась прекрасная муха. «Мы Поливановы. К чистописанию не приспособлены», — сказал Митя. И добавил: «Ты как-то очень вплотную занялся Катиным воспитанием». «А что, есть возражения?» «Ну, какие же возражения? Напротив, я тебе выношу благодарность. Я просто рад тому, что представители военно-воздушных сил республики...» «Сознайся, ты только что кончил передовую?» «Не без того. Сразу видно, шпаришь, как из пулемета. Ой, журналисты, журналисты! Один приехал к нам в часть, беседовал, а потом напечатал в газете: самолет потерял хвостовое оперение, но летчик продолжал бой. Это то же самое, если сказать: тебе отрубили ноги, а ты вскочил и побежал со всех ног». «Сдаюсь», — сказал Митя, поднимая руки. Однажды Леша поинтересовался, скоро ли снова будет родительское собрание, и узнал, что, наверное, перед весенними каникулами, к концу третьей четверти. В сущности, спешить было некуда. Катя приносила из школы хорошие отметки. Из дневника можно было узнать, что занятия она не пропускает и ведет себя отлично. «Больше не дерешься?» — придирчиво спрашивал Леша. «А когда это я дралась?» «А Валя Стрелкова?» «Ну, Валя, ты бы и сам ее стукнул». Возразить было нечего. Прошла неделя, другая, и вот однажды Татьяна Сергеевна пришла во двор к Поливановым. Райком комсомола послал ее налаживать работу с детьми на Поливановском дворе, раз там было тайное общество. Удивительно. Она не устроила никакого собрания. Леша застал ее окруженную ребятами, она делала что-то, чего никто не мог понять. Он с удивлением увидел, что она держит в руках молоток и орудует им умело. Толково вбила в землю 4 рейки, укрепила на них деревянную площадку. С одной стороны площадки сделала выступ. Получился скелет какого-то животного, только никто не мог понять, какого. Когда она облепила каркас снегом, Леша воскликнул: «Кенгуру!» Все зашумели. Татьяна Сергеевна даже бровью не повела. Она только сказала Вале Никольскому: «Воды!» И Степе Лубенцову: «Ваты!» И Мустафе: «Нет ли у тебя проволоки? Мне надо много!» Все, что она требовала, появилось с быстротой молнии, и она ловко, каким-то очень точным движением, изогнула проволоку, обернула ее ватой, и все увидели, что это птица. И кто-то крикнул: «Орел!» Она облила орла водой, и когда он покрылся крепкой ледяной коркой, сказала Леше: «Пускай он взлетит на дерево». И Леша приладил орла к ветке березы. «Ах, молодчага!» — подумал он. «Ах, молодчага!» А Татьяна Сергеевна сказала: «У кого есть луковичная шелуха? У кого есть клюква?» В ближайшие дни бедный, ничем не примечательный поливановский дворик превратился в волшебный сад. Отвар луковой шелухи был оранжевый, а отвар клюквы — розовый и лиловый. И на снежном дворе появились клумбы. На снегу зацвели ледяные цветы — оранжевый, розовый и фиолетовый. Придумывали все, кто во что гораст, и не было такой идеи, на которую Татьяна Сергеевна не откликнулась бы. «Вот какая у меня учительница», — говорила Катя. «Лучше всех, самые лучшие на свете. Леша, а я так удивилась, что она называет тебя Лешей». «А я что, Авдотья, что ли?» «Да нет, ну как ты не понимаешь?» Леша все понимал и был согласен с Катей. Глядя на Татьяну Сергеевну, он впервые подумал о том, что учителю нужен талант, особенный, человеческий, такой, чтобы тебе все откликались и любили тебя. Иначе почему бы у нее сразу все так отлично пошло? «Откуда вы все так умеете?» — спросил Леша. «Вы за панибратой с деревом, с бумагой, с проволокой?» «Хо! Я еще не то умею. У нас в педучилище был чудный преподаватель Петр Константинович. Он считал, что учитель должен быть человеком эпохи Возрождения. Петь, играть на всех музыкальных инструментах, лепить, танцевать. Катя, неужели ты не показывала, что ты делаешь, например, из папье-маше?» Она разбила ребят на четверки, и каждая четверка должна была выбрать себе название. И они не скромничали. Во дворе появились маленькие отряды под названием «Марс», «Юпитер», «Звезда». «А как отряды? Девочки отдельно, мальчики отдельно?» — спросил Мустафа. «Нет, мне этой ерунды в школе довольно», — ответила Татьяна Сергеевна. «У нас будут смешанные отряды». И был создан отряд Мустафа, Женя, Аня и Катя. Катю приняли, Леша очень за нее просил и ручался. И однажды Танины связные, Мустафа, Женя и Аня, передали каждому отряду по секретному пакету. Если говорить по правде, в пакете оказалось нечто хоть и зашифрованное, но не такое уж таинственное, скорее деловое. Схема лыжного маршрута. Поход назывался не просто поход, а «Тайна белого пакета». Маршрут придумал Леша. И задание отрядом придумал он. Какой отряд быстрее разожжет костер? Кто быстрее поставит палатку? Потом Леша проверил, как знают ребята топографические знаки, как разбираются в карте. Кто бы знал, какой хороший поход был? «Мама», — говорила Аня, — «ты не поверишь, мы за один день узнали друг про друга больше, чем за 100 лет. Сенька во дворе такой бойкий, а в походе все ныл. Устал, ногу натер, такой сварливый. А Катька вела себя ничего, не отставала». Катю не хотели брать, мала, но Леша за нее поручился, и она его не подвела. Татьяна Сергеевна занималась не только ребятами. Она всем папам и мамам в доме что-нибудь поручила. Саша должна была руководить военно-медицинской академией, так назывался кружок, в котором Саша учила ребят оказывать первую помощь. Маме Степа Лубенцова был поручен вышивальный кружок. Отец Вали Никольского возглавил радиоцентр. Но все это были чистые пустяки по сравнению с тем, что она уломала Петра Нилча, управдома, отдать им маленькую комнатку в подвале. «Ну зачем вам этот закуток?» — говорил Татьяна Сергеевна. Петр Нилч так намаялся со скандалом по поводу тайного общества. А Татьяна Сергеевна говорила так ласково. Одним словом, управдом отдал кладовку под красный уголок. Ребята с жаром вытаскивали оттуда разный хлам. Потом белили комнату, потом натащили туда цветов, сколотили скамейку, кто принес столик, кто стулья. Получилась отличная комната. Татьяна Сергеевна читала ребятам вслух и часто говорила: «А теперь нарисуйте то, что я вам прочла». И ребята рисовали. И лучшие рисунки Татьяна Сергеевна вывешивала на стенках. «Ну, — сказал однажды Петр Нилч, — картинки хорошо, книжки хорошо. А когда же начнете идеологическую работу?» «Вы имеете в виду доклады и лекции?» — спросила Татьяна Сергеевна. Этого, ребятам, не надо. А серьезные разговоры у нас бывают часто. И правда бывали. Однажды Оля Циркачева сказала, что в их классе, когда вступаешь в пионеры, надо приносить характеристику от родителей. И одна мама была поймана на жульничестве. Она написала, будто ее дочка Рита — образец всех добродетелей. Уж и послушная, и опрятная, и правдивая, и вежливая. А все это не так. И просто даже наоборот. Оле тоже нужна характеристика. Но мама в больнице, папа в командировке, а бабушка не умеет писать. И Татьяна Сергеевна сказала, давайте напишем Оле характеристику. И написали. Кричали, ссорились. Кто-то сказал, что Оля гордая, а Женя не согласился. И сказал, не гордая, а самолюбивая. Гордая — это плохо, а самолюбивая — прекрасно. Спорили, спорили, а характеристику составили очень хорошую, хотя вымышленных достоинств в ней не было. Подписались. Ребята со двора при доме номер 7. Характеристику положили в красивый конверт, а отнес ее в Олину школу. Мустафа. С Мустафой после истории с тайным обществом в милиции поговорили «понял на понял». В переводе это значило «без дураков». Пригрозили колонии, дали испытательный срок. «И если бы не Таня, колонии это бы и кончилось», — думал Леша. «А сейчас Мустафа у Тани правая рука, и не то чтобы она очень уж большое внимание обращала именно на него, просто вокруг нее все кипит, и каждому находится интересное занятие, и большим, и маленьким». Но, конечно, все шло не так уж просто. «Скоро сказка сказывается». Да не скоро дело делается. Труднее всего было как раз со взрослыми. Папа Вали Никольского сказал. «Увольте, Татьяна Сергеевна. Уж лучше я буду кирпичи таскать, чем с этими архаровцами возиться». А другой папа руководил. Руководил автокружком, а потом ему надоело, и он сказал. «Я вам не нанимался». Кате очень хотелось, чтобы Татьяна Сергеевна ответила, «А я не нанималась ваших детей воспитывать». Но Татьяна Сергеевна ответила не так. Она сказала, «С детьми без желания работать нельзя. Вы свободны». Вот как она сказала. «Господи!» — говорила Анисья Матвеевна, «сколько же она времени тратит на этих атаманов! У нее, что ли, семьи нет? Не замужем?» «Не замужем. И семьи у нее нет. Сирота. Родители в Ленинграде в блокаду погибли», — ответила Саша. «Леша, правда прелестная девушка?» «Ну, девушка, что надо», — согласился Леша. На экране были мальчишки-нахимовцы. Они собирались где-то на чердаке, собирались тайно и воображали, что это не чердак, а самый настоящий корабль. Вокруг была старая рухлядь, а им казалось рубка, палуба, капитанский мостик. И вдруг об этих тайных сборищах узнал воспитатель, и он решил сделать ребятам сюрприз. Когда мальчики снова пришли к себе на чердак, там все преобразилось. Это была настоящая рубка, оборудованная по последнему слову техники. У мальчиков на экране были восторженные, благодарные лица. Алеша им не верил. Он знал, что после первого восторга наступит разочарование и скука. Прежде все было убого и бедно, но сделано своими руками. И никто ничего не знал, все принадлежало им, только им, этим мальчишкам. А сейчас к их тайне прикоснулась рука взрослого, и все рухнуло. Не стало тайны. На смену пришел культурный досуг. Им подарено нечто готовенькое, лакированное, дорогая игрушка, которую упаси бог, испортить или испачкать. «Как же они этого не понимают?» — думал Леша. «Как же они не понимают, что сами сломали свой фильм? Он так верно начинался, и песня такая хорошая. А потом пошло вранье, они этого даже и не заметили». Зажегся свет, и не успел Леша спросить Катю, понравился ли ей фильм, как она закричала. «Татьяна Сергеевна! Татьяна Сергеевна!» Она чуть не плясала от восторга. «Здравствуйте, Татьяна Сергеевна! Воскресенье, а я все равно вас увидела! Леша, смотри, это Татьяна Сергеевна!» «Здравствуйте!» — сказал Леша. «Очень рад видеть тебя, Катя!» — сказала Таня. «Здравствуйте, Алеша! Познакомьтесь!» Рядом с ней стоял высокий военный, ладный, стройный майор, красивый, словно с плаката. «Мы знакомы», — сказал Леша. «Здравствуй, Зимарев!» «Как интересно!» — воскликнула Таня. «Помните, я говорила вам, что у меня есть знакомый, который тоже учится в военной академии?» «Как же помню!» «Ты, я слышал, в адъюнктуре?» «В адъюнктуре». «Ну и как?» «Ничего. На кафедре тактики». Их толкали, просили посторониться, дать пройти. «Ну что встали на дороге?» — кричала толстая тетка, пытаясь протиснуться к проходу. «Господи! Да вы что, мертвые, что ли?» Они все четверо действительно будто застыли. Катя от восторга, что все так интересно получилось, а мужчины, неведомо по какой причине, стояли как столбы и смотрели не в глаза друг другу, как положено при встрече, а куда-то мимо уха собеседника. — Да пойдемте же, — в недоумении сказала Таня. — Мы загородили проход. Толпа вытолкнула их на улицу, и все четверо пошли по тротуару. Говорили только Таня и Катя, они обсуждали фильм. Мужчины шли сзади и молчали. «Как красиво им все сделали, правда, Татьяна Сергеевна?» «Правда красиво. Но все стало как-то скучновато. У нас в красном уголке и то интереснее, ты не находишь?» «А вот и Леша так говорит. Леша, слышишь?» «Слышу». «Коля, а вам понравилось?» — обернувшись, спросила Таня. — «Ну, в общем-то, да», — ответил Коля и снова проглотил аршин. Они дошли до Ленинградского шоссе, и Леша сказал: «До свидания. Мы с Катей на троллейбус». — «Да ведь и нам на троллейбус», — ответила Таня. — «Может, мы пройдемся немного?» — спросил Коля. — «Нет, очень ветрено. А вот и троллейбус». Подошел усатый, как жук, троллейбус. Зимарев, поддержав Татьяну Сергеевну под локоть, помог ей войти и поднялся за нею. Катя рванулась следом, но Леша удержал ее за руку. Троллейбус дернул и покатил, и Леша успел только увидеть удивленные глаза Татьяны Сергеевны. — «Леша, но почему?» — «Я хочу пройтись». «Вот большие всегда так. То сядем на троллейбус, то давай пройдемся. А мне так хотелось поехать вместе с Татьяной Сергеевной. Тебе что, не понравился этот дяденька, да?» «Да нет, почему же? Дяденька как дяденька». Так вот где ему довелось встретиться с Николаем Зимаревым. Адъюнкт на кафедре тактики, будет кандидатом военных наук. Тактиком будет. Ну что ж, голова у него хорошая, способный. Как помертвел, увидев его, Лешу. Думал, я сейчас начну про него рассказывать. А зачем? Уж если я тогда ничего не сказал, он, наверное, думает, что я его презираю и никогда не поймет, что никакого презрения нет. А есть жалость есть. Вот что. Это было в 43-м, 8 лет назад. Пришел в полк летчик Зимарев. И вот неладно с ним что-то. Вылетает раз, другой, третий, а до линии фронта не доходит. То двигатель трясет, то масло греется. И с полпути домой. Смотрят технари, смотрят. Да нет, все в порядке. По полку шорох. Зимарев боится. Валентик позвал Лешу и сказал: «Слетай и посмотрим, что с ним в воздухе делается». Полетели. Действительно, вдруг Зимареву кажется, что моторы трясут. «Нет, — говорит Леша, — все в порядке. Масло греется». «Да нет, — отвечает Леша, — норма. Не беспокойся, отбомбимся, упадет температура». Прошли линию фронта, бьют зенитки. Леша отвернулся, смотрит за воздухом, нет ли где истребителей. И вдруг чувствует: самолет рыскать начал. Что такое? Повернулся и видит: ноги у Зимарева ходуном ходят, дрожат от страха. Но и самолет вместе с пилотом от страха дрожит. Леша положил ему руку на плечо и сказал: «Повезло нам с тобой, разрывы далеко, мажут немцы. Истребителей нет, видно, где-то загорают. Не вылет, а прогулка». Самолет поуспокоился. Полетели дальше, отбомбились. Уже заходят на посадку, и вдруг ни с того ни с сего опять припадок страха. «Смотри, раскрутка! Сажусь перед собой!» «Это ж надо придумать!» «Сажусь перед собой — это верная смерть, ведь перед тобой овраг!» «Колька! Все в порядке!» — кричит Леша. «Не смей садиться! Набери высоту!» «Сажусь!» — отвечает Зимарев. «Высоту!» — кричит Леша. А Зимарев все снижается. И тогда Леша выхватил пистолет. «Убью!» И, наверное, Зимарев понял, что Леша и впрямь его убьет. И ушел на второй круг. Сели хорошо. Вышли из машины. Зимарев оттирает пот со лба, сам бледный, как смерть. Спрашивает: «Пойдешь докладывать?» «Нет». «Захочешь, сам скажешь». Но Борька, стрелок-радист, который все слышал, замирая от ужаса в своей кабине, себя от радости не помнит, что жив остался. Он-то понимал, что они грохнутся, если посадить во враг. Борька бегом побежал по стоянкам и рассказывал каждому встречному обо всем, что было, и не смог остановиться. Валентик вызвал к себе Лешу и спросил: «Что будем делать?» «Не знаю», — сказал Леша, подумав. «Просто не знаю. У него это как болезнь». Валентик сделал все, что мог. Николаю давали провозные полеты по кругу и в зону. Привыкни, мол, перестань бояться. Но он бояться не перестал. И от полетов отошел. Переквалифицировался на оперативного дежурного.